зеленых просторах, где воздух весной напоен, мерцали в потупленных взорах костры кочевавших племен. Одеты в косматые шкуры, мы жертвы сжигали тебе, тебе, о безумный и хмурый Перун на высоком столбе. Мы гнали стада по оврагу, где бисером плещут ключи, но скоро кровавую брагу испьют топоры и мечи. Приходят с заката тевтоны с крестом и безумным орлом, и лебеди, бросив затоны, ломают осоку крылом. И лебеди, бросив затоны, ломают осоку крылом. Холмы и овраги зардели на башнях зубцы, проносят червонные стяги в плащах белоснежных жрецы. Рычат иступленные трубы, ракочут рыдания струн, оскались кровавые зубы, хохочет безумный Перун. Оскались кровавые зубы, хохочет безумный Перун. Желчью сырой опоённый трепещет Перун на столбе. Безумное сердце Тевтона громовник бросаю тебе. Безумное сердце Тевтона громовник бросаю тебе. Yeah.